о скепсисе. Отрицатель должен иметь при себе наличие того совершенства, во имя которого он делает отрицание. Не имеющий в наличии такого идеала отрицатель просто ворует, потому что оставляет в душах ничем не заполненную пустоту. Редактор Н. Это один из тех бесчисленных современных молодцов в литературе, похожих на детей, умеющих разбирать часы, разобрать могут, а собрать еще нет. Придет или не придет такая установка, чтобы учиться не разбирать, а собирать? Конечно, придет, но едва ли я захвачу. Отвращение к учительству. Хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и догадываться. Лучший вид свободы изображен в Троице Рублева. Умная беседа о жертве с последующим согласным решением. Лично я ненавижу резкие споры с умственной истерией и насилием темпераментов. Это война, а свобода в совете. Что это за подлинная жизнь? Это жизнь каждого человека в связи с его близкими. Так ли? Человек в одиночку — это преступник, сверхчеловек или в сторону интеллекта вроде Раскольникова или в сторону бестии бестиального инстинкта. Мой человек — это самое то, что интеллигенция со времен Щедрина называла презрительно обывателем. На самом же деле это и есть сам человек, хотя бы вот Евгений из «Медного всадника». Голодный повар. Как это может быть? А вот бывает же. Поэт похож на голодного повара. Он, создающий из жизни обед для других, сам остается голодным. И что ужасно, как будто оно в отношении писателя так и должно быть. Сытым писателя так же трудно представить, как голодным повара. Хемингуэй — это фронтовая душа, то есть такое состояние духа, когда прирожденная человеку идея небесной гармонии втоптана в грязь, от нее ничего не остается, а между тем, к удивлению себя самого, ум работает гораздо яснее даже, чем в гармонии с сердцем. Это у него умные записи последнего сердечного стона. Нужно ли это? Наверное, нужно на время. Но я думаю, если это только по силам сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем, как возможность, как поддержку.